Глава четвертая. Как только Иван Григорьевич разобрался в личности неожиданного постояльца, то отправил нас в лавку. Сам же собрался проведать застрявшую в грязи телегу и, возможно, попытаться ее вытащить. Не думаю, что это ему удастся. Будь телега изначально пустой, то это вполне можно было бы сделать. Но под весом поклажи колеса увязли так глубоко, что оставалось только ждать прекращения дождей или весны. Но к тому времени могут найтись ушлые люди, которые разберут транспортное средство по деталям раньше, чем Иван Григорьевич вытянет его. Из памяти Коленьки я выудил подобный случай, когда недалеко от их дома чья-то телега также съехала с укатанного тракта. Для отвода дождевой воды местные жители копают неглубокие канавы вдоль дороги. Их перекрывают мостками из жердин, чтобы сворачивать с дороги к воротам. В таких каналах влага и жидкая грязь держатся круглый год. Причем грязь хорошая, добротная, черноземная. Сапог засосет, фиг вытянешь. В центре города народ старается ходить только по тротуарам, а на окраинах подвязывают обувь веревками, чтобы ее можно было выдернуть из липкого месива чернозема, навоза и пищевых отходов. В общем, Якубцу Ситникову мысленно пособолезновал и повел Серегу в лавку. Завтракать у купца было не принято. Мол, вначале заработайте хлеб, а после его кушайте. Мы с Серегой настаивать не стали и поспешили выйти из дома. По пути хотели продать три ручки из 21 века. В лавке Ситниковых их решили не светить. Не тот ассортимент, да и не те клиенты посещали заведение купца. Единственные приличные магазины были все на той же Красной. Туда мы и поспешили. Даже слишком поторопились. Пришлось ждать открытия и топтаться рядом, разглядывая людей, город и вдыхать непередаваемые ароматы навоза и остатков жизнедеятельности людей. В будний день народа было немного, но нам и этих хватало. Я с большим трудом принимал ситуацию и то, что все здесь настоящее. Даже проехавшие мимо казаки, не ряженые парни, как в наше время, а серьезная военная сила. Кстати, прибыв с визитом в Екатеринодар, Александр III устроит смотр казачьих войск. Купцы под это дело отстроят триумфальную арку. И пусть дату приезда императора я не помнил, зато видел ту самую арку на улице Екатерининской, еще в строительных лесах. Значит, визит монарха состоится позже 1887 года. Пока мы ждали открытия выбранного магазина, я продолжил просвещать Серегу той информацией, что извлек из памяти тела. Николай 5 лет учился в Кубанской военной гимназии, но был исключен в начале учебного года. «За что исключен?» – перебил Сергей. «Плохо учился?» Причину исключения я и сам не смог понять. Мне вспоминалось, что преподаватель географии наорал на Коленьку, когда тот во время урока просто пожал плечами и улыбнулся на какую-то фразу. Но за это же не исключают. Или исключают. Мутная была история с моим отчислением. Если же учесть, что в основном в гимназии учились дети казаков и зажиточных мещан, сыну купца второй гильдии получать там знания было непросто. А Иван Григорьевич мечтал, чтобы сын в люди вышел. Без образования в России высоко не подняться. «Потом покажу тебе, где Николай жил и учился», — пообещал я Сереге, так и не выудив из памяти Коленьки подробности отчисления. «Как это жил?» — не понял Серега. «Он что, не дома был?» «Здешняя гимназия — что-то вроде пансиона. Там и учатся, и живут. Порядки вообще драконовские. Коленька мечтал в театр сходить, а инспекторы не разрешали и строго следили за этим. Гулять после 7 вечера было запрещено. За девушками ухаживать рано, карманные деньги иметь не положено, личных вещей помимо формы тоже. Тумбочки в спальне по 2 раза в день проверяли. Почтовую переписку отслеживали. Письма могли и не отдать, если инспектор посчитает, что его содержание не подходит воспитаннику. За плохо пришитую пуговицу на мундире могли оставить без обеда». «Серьезное заведение», — уважительно посмотрел на меня Сергей после разъяснений. «Учиться в гимназии дорого и престижно», — добавил я. «Почти как у нас», — хохотнул Серега. «Дорого, престижно, но не факт, что всем ученикам знания впрок пойдут». Мы, наконец, дождались приказчика магазина. Продемонстрировали ручки. Рулетку пока решили придержать. Необычность конструкции письменной принадлежности приказчика заинтересовала. Но он почти сразу разочаровался, когда узнал, что заправлять ручки не получится. Хотя по 50 копеек за ручку мы выручили. «Мало заплатил», — возмущался Сергей. «Нужно было еще по магазинам пройтись». «Полтора рубля — это приличные деньги», — возразил я. «Нечипор, работая в лавке, получает 3 рубля в месяц». «Так мало?» — не поверил Серега. «Он питается у Ситниковых. В холодное время года еще и спит в доме на том сундуке, о который мы спотыкаемся в коридоре». «А в теплое время года где он живет?» — поинтересовался Сергей. «Прямо в лавке. Заодно и сторожит ее. Зимой торговли почти нет, и лавку заколачивают». Формально торговая точка Ситниковых тоже располагалась на улице Красной, но почти в конце города. Это в будущем Красная станет длиной в 5 километров. Пока же в районе Скотского, Сенного рынка, считай, город заканчивался. «Не так уж и плохо», — оценил Сергей место. «Конечно, не центр с элитными домами, зато рынок рядом. Проходимость должна быть лучше». «Проходимость, может, и лучше, но контингент-то какой?» — кивнул я на телеге с крестьянами. «Одни кацапы и адыги». Встретивший нас не Чипор, понятное дело, кадровым перестановкам не обрадовался. Иван Григорьевич и так грозился его уволить. А тут еще какой-то Сергей появился и тоже претендует на роль продавца в небольшой лавке. Парень встретил нас хмуро, что-то буркнул и продолжил делать карандашом записки в амбарной книге. «Что скажешь?» — развел я руками, демонстрируя Сергею убожество заведения. «С точки зрения человека 21 века, торговая лавка больше напоминала крепкий сарай. Сколоченное из широких досок строение вызывало скорее недоумение, а не желание его посетить. Окон у лавки не было. Зато имелись вторые внутренние двери со стеклом. Днем первые двери распахивались, словно ворота. Они имели крепкие замки и предназначались для надежного запирания товаров на ночь. На внутренних поверхностях створок была нарисована своеобразная реклама с перечнем товара. «Темно-то как. Покупатели хоть видят, что берут?» — стал осматриваться Серега внутри. Нечипор стрельнул в него глазами, но промолчал. «Муку и что-то крупногабаритное прямо с телеги продают», — просветил я. «В самой лавке то, что пользуется спросом у крестьян. Гвозди, пилы, табак, соль, сахар, немного чая, но его мало покупают. У самих крестьян скупаем то, что привозят они. Сырую шерсть, пеньку, смолу. С этим товаром батька едет в Ростов и дальше». «Бумагу для письма 20 стопок закупили», — вклинился в перечисление ассортимента Нечипор. «Тоже ходовой товар у крестьян», — хмыкнул Серега. «У Лукашина тюки на барже подмокли, вот мы и купили за рубль все», — пояснил Нечипор. «Может, кому писать или на скрутку табака сойдет. По субботам у нас тут знатные торги». «Торги, может, и знатные», — вздохнул Серега. «Но товар убогий. Никакого размаха коммерции. Еще и воняет». Нечипор обиженно надулся. Снова принялся листать амбарную книгу и с разговором больше не лез. Мы же с Серегой вышли из лавки. «Как этот Ситников еще стал купцом второй гильдии?» — недоумевал Сергей. «Там же какие-то солидные деньги положено иметь». Дела у Ситникова шли неплохо. Но в позапрошлом году он на зимней переправе потерял крупную партию товара. 2 лошадей погубил, хорошие повозки и сам товар. До сих пор не оправился от той потери. Но молодец, держится на плаву. По 50 рублей платил за обучение сына в гимназии. «Нужно что-то делать, как-то поднимать доходность заведения», продолжал рассуждать Сергей, оглядывая строение снаружи. «Например, побелить лавку изнутри, чтобы помещение зрительно светлее стало. Запретить посетителям мочиться позади лавки». «Можем и побелить», — не стал я возражать. «Заодно порядок наведем и ревизию Нечипору устроим». Мы вернулись в лавку. «Что там за бумагу пищу и купили?» — заинтересовался Серега и попросил ему показать. «Бумага мало того, что была изначально серой и рыхлой, так еще из-за того, что подмокла, местами заплесневела и пошла волнами». «С табаком вместе возьмут», — оценил я ее. «Для рисунка тоже годится, если чуть под прессом подержать», — рассматривал Сергей один из листов. «Пером я мог бы что-то графичное изобразить». «Не купят», — сразу прервал я его. «Кому твои картинки нужны? Это же не икона и не царь-батюшка». «А что, царя купят?» — встрепенулся Сергей. На эту тему и я задумался. В памяти Коленьки аналога не имелось. Но сам я помнил, что в дореволюционной России крестьяне всякие лубки с картинами покупали, изображения царя пользовались популярностью. Если где-нибудь найти фотографию, то можно нарисовать портреты, оформить в деревянную рамку», — продолжал Серега развивать свою мысль. «У меня однозначного мнения насчет портретов Александра Третьего не было. Зато я подумал, что такую бумагу можно использовать для упаковки. И тут же отдернул себя, вспомнив, что не тот контингент посещает лавку Ситникова. Но свою идею Сереге озвучил. Тот тут же в нее вцепился. «Точно. Можно ваш табак из мешка расфасовать и продавать в коробочках. Это увеличит цену. Мужики пойдут к другому купцу и купят на развес по привычной стоимости», — напомнил я очевидное. «А те, кто побогаче, в нашу лавку не зайдут». «Так мы сами сдадим товар в магазин», — не соглашался Серега. «Давай, бери пачку бумаги, отсыпай табак и возвращаемся домой». По пути мы вспомнили, что прибыли из цивилизованного времени и привыкли каждый день пользоваться мылом. Плюс Сереге мыло требовалось для краски. «Еще нужно немного канифоли и льняного масла», — перечислял приятель необходимые ингредиенты. «Льняное масло найдем дома, а канифоль нужно купить», — ответил я, хотя очень сомневался, что мы сможем сделать что-то путное из этих ингредиентов. «Все получится», — убеждал меня Сергей. «Я, правда, не помню точных пропорций и соотношений, но нечто похожее на типографскую краску замутим. К тому же нам не линогравюры печатать, а всего лишь примитивный текст на упаковках». Дома мы расположились под навесом рядом с конюшней. Пока я определялся с размером упаковки и резал сапожным ножом трафарет, Сергей, словно средневековый алхимик, собирал ингредиенты. Залез в печь, которая была в доме и не топилась, наскреб сажи, затем накрошил мыло и канифоль. Я ему выдал льняное масло. Маруську это, конечно, не могло не заинтересовать, но латунную миску мы у нее выцыганили с трудом. Павлина Конкордиевна близко не подходила, хотя наблюдала, явно намереваясь потом все доложить Ивану Григорьевичу. Текст для упаковки был примитивным. «Табак» крупными буквами. И ниже. «Лучшее качество в России» помельче. Не поручусь, что буквы получились идеальные, да и резал я их на шероховатой поверхности. Сергей тем временем уже поджег в миске льняное масло, ввел в него канифоль, сажу и наструганное мыло. Пока не остыло, он начал быстро все вымешивать деревянной лопаткой, тоже позаимствованной у Маруськи. Из пакли и какой-то тряпицы мы собрали подобие тампона и приступили к пробам. Первый оттиск получился немного расплывчатым по углам. Но зрители, кто упорно делал вид, что им безразлично, процесс все же заинтересовал. Впрочем, дед Лукашка, что-то прошамкав беззубым ртом, сразу удалился. Павлина Конкордиевна почти сразу отвлеклась на другие дела. И лишь Маруська долго стояла с восторженным выражением лица. Я продолжал штамповать текст на будущих упаковках и не сразу понял, что произошло. Небольшой курятник шел пристроем к конюшне почти впритык к забору, отделяющему двор купца от соседей, и соседский пес периодически устраивал подкоп и забирался, чтобы своровать курицу. И сейчас Павлине Конкордиевне повезло застать собаку на месте преступления. «Фроська, твоя блохастая дрянь снова в нашем курятнике!» — заголосила тетка так, что ее могли услышать на другой стороне улицы. Упомянутая Фроська долго ждать себя не заставила, и уже через пару минут разгорелся жаркий спор. «Кацапка, кацапка!» — орала на нашу Павлину Конкордиевну соседка, попутно пытаясь достать ее плевком. Для удобства женщина даже забралась на какую-то приступку, возвышаясь над забором. «Сама кацапка, мы из мещан!» — вопила в ответ оскорбленная экономка. «Дулю тебе, дулю!» Это представление не могло не привлечь наше с Серегой внимание. На всякий случай мы подошли ближе. Вдруг, кроме оскорблений, дамы перейдут к боевым действиям. Стоит поддержать своих. «Мадам, в данном случае вы не правы». Минут через 10 вклинился Сергей в паузу между криками. «Га!» — не поняла соседка и оглянулась по сторонам, похоже, ища ту, кого молодой симпатичный парень назвал мадам. «Ваше животное не только проникло на территорию частного владения, но и посягнуло на собственность купца Ситникова. Любой судья расценит это как халатную небрежность с вашей стороны». «Га?» — еще раз растерянно переспросила соседка и начала сползать с приступки, покидая поле боя. «Так ей, так!» — выкрикнула вслед Павлина Конкордиевна, но уже без особого азарта. Мы же с Серегой вернулись к тому, чем занимались до этого. Краска в рыхлую бумагу уже впиталась и не размазывалась. Осторожно я сложил упаковку по заранее намеченным линиям и засыпал табак. Потом еще пришлось варить клейстер, запаивать коробочку окончательно. Внешний вид вышел вполне достойный. Получилось всего 20 пробных упаковок табака. Не то чтобы мы изобрели велосипед, или раньше никто не додумался до этого. Нет, конечно. Просто мы взяли имеющиеся товары и, согласно учению Карла Маркса, в лучших традициях капиталистического строя, собирались получить за него дополнительную прибыль. «Давай часть тебе в рюкзак сложим, а часть я в холстину заверну», — предложил я Сергею. Сразу сбыть товар у нас не получилось. Пришлось искать, где купят табак оптом. Только в третьей по счету бакалейной лавке приказчик начал торговаться. Прибыли, за минусом расходных материалов, получилось всего по 2 копейки за пачку. Но сам факт порадовал. Может, и в нашей лавке начнут брать упаковки табака. Теперь было чем отчитаться перед Иваном Григорьевичем. К нашему возвращению он уже сидел во дворе, охая и причитая по поводу того, что телегу достать из грязи пока не получится, а другой нет, и товар возить не на чем. Сергей пообещал, что мы посмотрим на ту сломанную телегу, что стоит в каретной. Возможно, своими силами починим. Пока же предоставил отчет о продаже фасованного табака. «Баловство», — отмахнулся Ситников, не оценив наш труд. Тут Павлина Конкордиевна позвала в дом. Маруська уже подала ужин. За всеми хлопотами днем мы так и не поели. Перекусили на бегу пирожками, потому приглашение на ужин восприняли с энтузиазмом. «Ешьте, Сергей Павлович, ешьте», — подливала ему борща экономка, пересказывая при этом Ивану Григорьевичу сцену с соседкой. Мы с Серегой слушали эту интерпретацию событий с отвисшей челюстью. Выходило немного не так, как все было на самом деле. «А Сергей Павлович Фроське и говорит, в ссылку тебя, в Сибирь, к каторжникам отправлю за порчу имущества. У меня все судьи знакомые, бумагу напишу, чтоб впредь неповадно было». Купец хлебал борщ, утирал бороду, усы и одобрительно мычал. К концу ужина уважение во взгляде Ивана Григорьевича прибавилось. «Кажется, жизнь налаживается. И все не так плохо, как мне показалось в первые часы нашего попадания в это время».